Проспер Донж остановился у газового фонаря и стоял там весь красный, с тревогой, глядя на своего спутника. — Вы что? — спросил Мегре. — Я уже дома. Мне... Из-под входной двери маленького домика, сложенного из тесаного камня, пробивалась полоска света. — Я очень побеспокою вас, если на минуту зайду к вам. Мегре мог бы поклясться, что у этого рослого, вялого человека задрожали колени, что у него перехватило дыхание и закружилась голова. Наконец он пробормотал с трудом: «Как вам угодно». Он достал из кармана ключ и отпер дверь, ввел велосипед в коридор и машинально, как должно быть всегда это делал, крикнул: «Это я!» В конце коридора была застекленная дверь в кухню, где горел свет. Донж вошел. «Позволь тебе представить». Шарлотта сидела перед кухонной плитой. Засунув ноги в духовку и откинувшись на спинку стула, она подшивала комбинацию из розового шелка. Увидев постороннего, она смутилась, вытащила ноги из духовки и нащупала под стулом свои шлепанцы. «Ах, ты не один! Прошу у гостя извинения!» На столе стояла недопитая чашка кофе и тарелочка, на которой остались лишь крошки пирожного. — Входите, пожалуйста, присядьте. Проспер так редко приводит гостей. В кухне было тепло. Из приемника, превосходного, новенького приемника, лилась музыка. Шарлотта была в халате, в чулках, завернутых валиком под коленками. — Как? Комиссар? Что случилось? — встревожилась она, когда Проспер Донж представил ей Мегре. — Не беспокойтесь, мадам, ничего не случилось. Просто мне пришлось сегодня поработать в Мажестике, и я познакомился с вашим мужем. При слове «муж» она посмотрела на Проспера и засмеялась. — Это он вам сказал, что мы женаты? — Я так подумал. — Да нет. Присядьте, пожалуйста. Просто мы живем вместе. Думается, мы с ним больше всего друзья-приятели. Верно, Проспер? Мы ведь 100 лет друг друга знаем. Заметьте, если бы я захотела, он бы женился на мне, а я, наоборот, все говорю ему. Зачем? Что от этого изменится? Ведь нашим знакомым известно, что я была танцовщицей, потом плясала с посетителями в кабаре на Лазурном берегу, а вот теперь растолстела, расплылась, и приходится мне работать при туалете в ночном ресторане на улице Фонтен. Слушай, Проспер, ты заплатил за приемник? Ну, конечно. Диктор объявил, что будет передаваться беседа по вопросам сельского хозяйства, и Шарлотта выключила приемник. Потом, заметив, что халат у нее распахнулся, заколола его английской булавкой. На плите тушилось немудреное рагу. Шарлотта задумалась, не накрыть ли на стол, а Проспер Донж не знал, что делать, как держать себя. «Может быть, перейдем в гостиную?» — сказал он. «Ты забыл, что там не топлено? Вы замерзнете. Если вам нужно поговорить с глазу на глаз, я могу уйти в спальню. Кстати, оденусь там. Надо вам сказать, господин комиссар, что мы с Проспером будто в прятки играем. Я вернулся с работы, и ему надо уходить. А когда он возвращается, мне уже пора собираться. Едва успеваем вместе поесть. Даже выходные дни у нас почти никогда не совпадают, так что, когда он свободен, ему самому приходится стряпать для себя. Не хотите ли выпить стаканчик? Ты уж угощай тут, Проспер, а я пойду». Мегре живо возразил. «Нет-нет, мадам, останьтесь, пожалуйста, я сейчас ухожу. Представьте себе, нынче утром в отеле «Мажестик» совершено преступление. Я хотел получить у вашего друга кое-какие сведения, поскольку это произошло в подвале и в такое время, когда он там был почти что один. Было нелегко продолжать эту жестокую игру. Слишком уж мучительную тревогу выражало лицо Проспера Донжа, напоминавшего не то рыбу, пойманную на крючок, не то испуганного барана. Он старался держаться спокойно, и это ему почти удавалось, но ценой каких внутренних терзаний. Шарлотта, ничего не подозревая, спокойно наливала коньяк в рюмке с золотым ободком. Кого же убили? Кого-нибудь из служащих? — спросила она удивленно, но без особого волнения. —